перед которым падал на колени чуть ли не весь мир, и снова тяжко ненавидел ее, а потом прикосновение ее мягких, насмешливых губ к его жесткой щеке, и небо вспыхивало стоцветными радугами. Они — одеяние для вас, а вы — одеяние для них. И всякий раз он напоминал Хюрем слова Корана о том, что и не будете вы обижены ни на финиковую плеву. «Ах, ваше величество!» — покорно склоняла голову Хюрем. «Я только женщина, а женщину может обидеть каждый. Теперь, после янычарского мятежа, когда султан ради нее бросился с ножом на зачинщиков, может, впервые почувствовала себя истинной женщиной, какой еще не знал никто, а какой не догадывалась и она сама». Гасан. А, собственно, что изменилось? Та же враждебность вокруг, те же лица, то же недоверие, те же холодные глаза гарема и лицемерие. Лицемерие. Так, словно бы ничего и не произошло. Не было пожаров и руин, не было убийств, не ревели осатаневшие янычары за воротами баб усады, и не дрожали белые евнухи, капиджи, по эту сторону ворот, готовые бежать, куда глаза глядят, как только ударит в ворота всесмывающий янычарский вал. Снова пестрыми стайками разбредались по садам гарема беспечальные одолиски. Снова пасли их глазами из-за кустов и деревьев неотступные евнухи. И словно бы в угоду им изо всех сил выказывали неискренние целомудрие скучающие гаремницы. Когда прыгала над водой хауза рыбина, они мгновенно закрывались ешмаками. Не мужского ли рода эта рыба? Когда служанки ставили на разосланную на траве скатерть холодную баранину, жареную птицу, сладости, они с притворным испугом вскрикивали и прикрывались то широкими фиговыми листьями, то розами, так что, казалось, даже жареная птица смеется над таким лицемерием. Султанская мать не показывалась. Занемогла от горя, оплакивала смерть зятя Фархад-паши, оплакивала несчастье, происшедшее с ее дочерью Хатиджой, которая еле спаслась от озверевшей толпы. А Роксолана знала иное. Оплакивает свою неудачу. Хотела видеть свою невестку мертвой, а та жива. Не было между ними любви и прежде. Теперь должна была воцариться ненависть неприкрытая, враждебность откровенная, презрение тяжелое, как камень. Все знали о ночном сборище у Кизляр-аги, как знали, что приходила туда Валиде, и все молчали, прятались за маской притворства, фальши и лицемерия. Может, и Валиде надеялась, что все так и останется неизвестным, тем более, что янычарские зачинщики были убиты без суда. В неизвестности всегда есть надежда. Неизвестность напоминает темноту, тьму, а женщины всегда живут во тьме, привыкли вершить свою власть во тьме, в скрытости. Валиде ежедневно посылала султану суровые письма, в которых требовала, домогалась, настаивала. Простить детей своих янычар он простил, и они простили его, купленные золотом. Отстроить дворец сестры Хатиджи он уже велел Каджа Синану соорудить на месте прежнего Ибрагимова дворца дворец еще роскошнее. И уже тащили на строительство византийский мрамор с императорского ипподрома. Приблизить к себе вдову Фархад-паши Сельджук-султанию? Он велел не подпускать к нему сестру до самой смерти. Матери своей султан отвечал коротенькими письмами, в которых желал выздоровления, и ни единым словом не откликался на ее домогание, словно бы ничего и не было, не произошло, не свершилось.